История одной лошади. Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне тогда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его. После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв тылов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошение резолюцию «возвратить изложенного жеребца в первобытное состояние». И Хлебников, ликуя, сделал 100 верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивиллове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную солопницу. Он жил один, смещенный начдив. Лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива. Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале с казачкой Павлой, отбитой ему еврея-интенданта, и с 20 кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Израненный истиной и ведомой местью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору. «Личность моя вам знакомая?» — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене. «Видал я тебя, как будто», — ответил Савицкий и зевнул. «Тогда получайте резолюцию начштаба», — сказал Хлебников твердо. «И прошу вас, товарищи из резерва, смотреть на меня официальным глазом». «Можно», — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку под навесом. «Павла», — сказал он, — «с утра, слава тебе, Господи, чешемся. Направила бы самоварчик». Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину. «Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся», — сказала она с ленивой и повелительной усмешкой. «То того вам, то другого». И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке. «Целый день цепляемся», — повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди. «То этого мне, а то того!» — засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг Хлебникову помертвевшее лицо. «Я еще живой, Хлебников», — сказал он, обнимаясь с казачкой. «Еще ноги мои ходят, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достигнут, и пушка моя греется около моего тела». Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона. Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал 100 верст для того, чтобы найти начальника штаба. Но тот прогнал от себя Хлебникова. «Твое дело, командир, решенное», — сказал начальник штаба. «Жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает». Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира.